Новый русский звонит ветеринару и говорит: слушайте, сейчас к вам придет моя теща со старой собакой. Так вы сделаете ей укол какого-нибудь самого сильного яду, чтобы не мучилась и сразу померла? Ветеринар спрашивает: а собака одна найдет дорогу домой? Беседуют две подруги. Одна говорит: ты не представляешь, мой муж в последнее время стал намного лучше относиться к моей маме. Та говорит: да ты что? Да. То цветы принесет, то оградку подправит.